Гиацинта и Лаванда не забеспокоились, услышав шум трактора. Они уже привыкли, что он постоянно приезжает за соломой. Но они не заметили, что куча соломы уже сильно уменьшилась, и не подумали, что в этот раз они сами могут стать частью груза. В то утро они выбрались на самый край кучи, и там ожидали Робина, когда водитель трактора начал загружать свой прицеп. «Чертовы мыши!» — пробормотал он, подняв очередной тюк и обнаружив под ним двух мышей. Но прежде чем он успел что-то сделать, мыши в ужасе прыгнули на прицеп и спрятались среди уже лежавших там тюков соломы. Когда трактор возвращался обратно, Флора уже собиралась покинуть кроличью нору. Но, услышав шум, лишь осторожно выглянула наружу, когда он проезжал мимо. «Узнавать разные вещи — это часть моего образования», — сказала она себе. Она внимательно рассмотрела огромное красное чудище, водителя, сидевшего высоко в кабине, и окинула взглядом тюки и соломы, лежавшие в прицепе. Вдруг в самом низу она увидела две обеспокоенные мордочки, выглядывавшие из-под тюка. Одну, ту, что поменьше, она не узнала, зато прекрасно узнала вторую. «Мама!» — закричала Флора как можно громче. И, выскочив из норы, бросилась за трактором. «Это наша Флора!» — сказала Гиацинта Лаванде. «Прыгай, мама, прыгай!» — кричала Флора. «Прыгай, лови!» — приказала Гиацинта. «Но, мама!» — начала Лаванда. «Никаких «но!» Для мыши прыгнуть с такой высоты — это все равно, что человеку прыгнуть с крыши высокого дома. Но мыши совсем легкие. Да и трава смягчила приземление, так что они даже не пострадали. «Флора!» — удивилась Гиацинта. «Ты что здесь делаешь?» «Пришла за вами», — объяснила Флора. «Но почему ты, а не твой отец? Я же велела идти ему». «Что с папой?» — спросила Лаванда. «А ты должно быть Лаванда», — повернулась к ней Флора. «Мама обычно зовет меня Лави». «Идем, Лави. Мы должны как можно скорее добраться до школы, а потом я все объясню». «Ты все еще в первом классе?» — спросила Гиацинта. «Нет, мама, я теперь во втором», — ответила Флора. Пока их не было, Робин и Бой мирно беседовали. Бой чувствовал себя виноватым, что покалечил отца Флоры, а Робин был растроган его явным раскаянием. «Да не расстраивайся ты так», — сказал он. «Меньше сказано, легче исправить». Хотя на самом деле сказали друг другу они немало. Робину хотелось как можно больше узнать о ручных мышах, а Бою — о школьных. «Это чтение просто поразительная штука», — говорил Бой. «Просто не понимаю, как Флора это делает. Она умеет считать до 31 и знает невероятно много. Она называет это образованием. Даже не представляю, что это значит». «Я тоже», — признался Робин. «Я всю жизнь был школьной мышью. Но все, что я знаю, можно пересчитать по коготкам одной лапы. Кстати, о лапах», — вспомнил Бой. «Тебе бы нужно дать отдых своим. Пойдем ко мне. Там очень уютно». Они отправились во второй класс, и Робин вслед за Боем спустился в дырку под раковиной. Норка действительно оказалась очень удобной, потому что Бой натащил туда много теплоизоляции с водопроводных труб, и двое мышей устроились отдыхать на толстой подстилке из желтого фетра. В приятной беседе время прошло незаметно, и вскоре они услышали голоса наверху. «Это они!» — обрадовался Робин, поспешно выбрался из дырки в полу и, прихрамывая, направился к жене. «Цинта, дорогая, ты вернулась!» Гиацинта строго оглядела мужа. «Ты дрался!» — неодобрительно заметила она. «Ну да, как ты мог? Ты уже слишком стар для такого поведения. Ну да, наверняка это ты во всем виноват. Затеял с кем-то драку. Ну, вообще-то нет. И вот теперь ты хромаешь. Неужели нельзя вести себя в соответствии с возрастом?» «Но, Цинта», — заикнулся было Робин, — «только попадись мне тот, кто это сделал», — воинственно заявила Гиацинта. «Но, мама», — начала Флора, — «никаких «но», — отрезала Гиацинта. В это время из дырки в полу показался Бой. Он, как всегда, был безупречно чист, ни один волосок не торчал в сторону. Белая шерстка сверкала, усы аккуратно приглажены. Он скромно опустил глаза, встретив ошарашенный взгляд Гиацинты. «Простите», — сказал он, — «это сделал я». На мгновение Гиацинта застыла в неподвижности. Потом прыгнула к Бою и острыми, как иголки, зубами вцепилась ему в нос. Глава 12, в которой Гиацинта приносит извинения. «Твоя баба одень зверепая мышь», — сказал вечером Бой. Флора нежно лизнула его распухший нос. «Мне очень жаль», — сказала она. «Все случилось так быстро. Я даже не успела ничего объяснить». «Она разгвозила бы дедос», — вздохнул Бой. «Полежи, отдохни», — предложила Флора, устраивая его поуютнее в желтом фетровом гнездышке. «Я думаю, она извинится попозже». Но Гиацинта вовсе не собиралась извиняться. Этот огромный белый мышь укусил ее бедного мужа. Ну, и она отплатила ему тем же. Нос за лапу, зуб за зуб, сказала она Робину, когда они устроились на старом месте под полом учительской. Да уж, Цинта, устроила ты ему трепку, ответил Робин. Он испытывал смешанные чувства по поводу случившегося. С одной стороны, ему было жаль своего нового друга, с другой было приятно, что жена отомстила за его увечье. «Но ты же не будешь больше так делать, правда?» — сказал он. «Ведь уже все выяснилось. Ну, я хочу сказать, он же теперь член семьи?» Гиацинта промолчала. «Я бы тоже хотела, чтобы у меня был бойфренд», — вздохнула Лаванда. «Ты еще слишком молода», — сказала мать. «Подумать только, кажется, только вчера еще родилась здесь, на этом самом месте». «У боя очень удобное жилье», — продолжал Робин. «Оно гораздо просторнее этого и так хорошо обставлено. Может, нам лучше перебраться к ним с Флорой? Как ты думаешь, Цинта?» Но Гиацинта снова промолчала, и Робин решил больше не трогать ее. К следующему утру из 5 живущих в школе мышей выспалась только одна — Лаванда. Бою и Робину не давали уснуть раненые нос и лапа, а Флоре и Гиацинте мысли. У каждой была своя проблема.